Чемодан свой я не отдал носильщику, помню и это. Все отдавали, а я нет. Это я тоже запомнил. Носильщики быстро передвигались на тележках, предлагали свои услуги. А я тихонько шел вперед, не обращая на них внимания. Я волновался. Не знаю, что меня пугало. Не знаю также, почему я стыдился своего волнения. Ведь в отсутствии житейского опыта нет ничего постыдного. Мимо меня проносились тележки, увозя горы великолепных кофров и чемоданов. Меня обогнали муж с женой, с которыми я ехал в одном купе. Итальянец, дернувший меня за локоть у городка Орвьето, тоже прошел мимо. Я поднес руку к шляпе, а он что-то прокричал на прощание. Я не расслышал, что именно. На какое-то мгновение мне показалось, будто из всего поезда я один остался на перроне. Нет, вагоны второго класса были в конце. Теперь подходили их пассажиры, черная, шумная, бедно одетая толпа. Они сами несли свой багаж. Эти тоже обогнали меня. Я не из слабых, да и вещей я намеренно взял с собой немного. Но как-никак у меня позади было 40 часов путешествия. Возбуждение мое не улеглось. То и дело меня кидало в жар. Посредине вокзала я остановился. Света здесь было, как в операционном зале. Алюминий, яркие краски. В Венеции и во Флоренции я выбегал на минутку из вагона, поглядеть на вокзалы. Они меня восхитили. Но римский вокзал все превзошел. У меня закружилась голова. Не знаю почему. То ли от ревности, то ли от зависти. А может быть, от глухой досады. В нескольких шагах от меня стояли столики и стулья целиком из металла. Вокзальное кафе. Я сел, заказал кофе, минут 10 отдыхал, разглядывая все вокруг. Так я пришел в себя. Вот и маленькая гостиница, адрес которой мне дали знакомые в Кракове. Неподалеку от отеля Барамини, где всегда останавливался отец. Но мой Нептуна скромненький, дешевый. Здесь я наконец выпустил из рук чемодан, ведь из такси я тоже сам его вынес. Когда чемодан притащили в номер, я вынул только самое необходимое, умылся, сменил рубашку. Потом спустился вниз и сказал портье, что еще сегодня к вечеру сообщу ему, оставлю ли за собой номер. Однако, подойдя к телефону, чтобы позвонить в пансионат Ванда и узнать, есть ли там свободные комнаты, я почувствовал, что слишком утомлен и что мне очень хочется есть. Знакомые говорили мне, что ресторан в Нептуна хороший и недорогой. Я заглянул туда. Пусто. Портье из-за своей конторки заметил, что я растерялся. Он не ошибся. Пусто было только в этой части, под крышей. Дальше был садик, точнее, маленький дворик, загримированный под садик, пергола 18, с которой свисали глициния и дикий виноград, небольшой фонтан, освещенный цветными лампочками, обломок стены, украшенный каменными ракушками и табличками с латинскими надписями. Я остановился ослепленный. Я долго наслаждался бы этой картиной, если бы меня не отвлек кельнер. Даже не один, а два или три. Все они были расторопные, самоуверенные, веселые. Тотчас отвели мне столик. А если я захотел бы сесть поближе к фонтану, то мог бы выбрать другой столик. Я сел. Кельнеры наперебой давали мне советы. Передо мной сразу же очутился графинчик. Я налил себе вина. Поглядел на свет, как всегда это делал отец. Выпил. Я почувствовал себя счастливым. Сезон глициний прошел, ведь уже стоял июль. Но кое-где еще доцветали последние, измельчавшие кисти. Несколько цветочков валялось на гравии у меня под ногами. Я нагнулся за ними. Поднес к самому носу. Они почти не пахли. В них сохранился едва заметный след, далекое эхо того изумительного, дурманящего аромата, который запомнился мне с очень давних времен. Мне было 10 лет, когда отец повез меня в Италию. Это случилось за 2 года до войны. Отец обычно ездил в Рим позднее, чаще всего в июле, а возвращался в середине августа. Он почти каждый год так ездил. Только один раз поехал раньше и, видимо, не опасаясь, что я буду страдать от жары, взял меня с собой. Но от той поездки мне запомнился прежде всего зной. Душные ночи, нескончаемое лазанье по раскаленным руинам, гигантские, внушающие трепет церкви, море, в котором отец не разрешал мне купаться, и беседка в гостинице на самом верхнем этаже, терраса и беседка, обросшая цветущими глициниями. Вид с этой террасы открывался фантастический. Там был ресторан. Я выпил еще вина. Оно было кисловатое, холодное. Вокруг стоял гул голосов. Я прислушивался, приглядывался. Рядом за столиком сидели французы, напротив англичане. Но преобладали в ресторане итальянцы. Разговорчивые, шумные, как им и свойственно. Со всех сторон до меня долетали итальянские слова. Я мало что понимал, хотя знаю язык, свободно читаю и разговариваю. Но только, как шутил отец, с одним итальянцем за раз, разговариваю и понимаю. Он был прав. Впрочем, ему я обязан тем, что вообще изучил итальянский язык. Еще во время войны он следил за тем, чтобы я регулярно читал, и заставлял меня говорить по-итальянски. После войны он тоже время от времени занимался со мной, но реже, в особенности с тех пор, как понял, что его планы, связанные с моим будущим, больше не устраивают меня. Я ел спагетти вилкой и ложкой, низко склонившись над тарелкой. Получалось у меня нескладно, однако не это было важно. Моим действиям придавали значительность различные воспоминания, и в особенности прощальные слова отца на вокзале в Торуни. «Съешь за мое здоровье большущую порцию спагетти», — сказал он, но ел я скорее по настоянию кельнера. Он хвалил спагетти и всем их подавал. Я ел и, по мере того, как исчезал голод, во мне нарастало радостное чувство. Отец, воспоминания, Торунь, дело, ради которого я приехал, все это заполняло мои мысли, но как-то мягче, ласковее. Прежде всего я испытывал радость от того, что приехал, что нахожусь в Риме, что именно я здесь нахожусь. Нахожусь здесь и сижу как ни в чем не бывало, ем и пью в маленьком итальянском ресторане, красочном миниатюрном рае, где все напоминало о старине. Посредине бьет фонтан, поднимается, взвивается, разбрызгивает тонкую, как карандаш, струю воды. Ее не слышно из-за шума, царящего вокруг. Можно только догадываться, что вода журчит. Она освежает всю беседку, как и всего меня освежает и очищает от усталости, тревог и беспокойства самый тот факт, что я сижу здесь. На десерт я выпил кофе, и, в город, я чувствовал себя усталым, таким же усталым, как в тот момент, когда пришел сюда, но мысль о том, чтобы запереться теперь в комнате, показалась мне нелепой. План города лежал у меня в чемодане, я взял его у отца, но подниматься наверх не хотелось. Впрочем, для чего план? Побродить, размять ноги, еще увереннее почувствовать себя в городе, куда ты приехал, вот и все, что требуется. Где-то рядом, в нескольких шагах от Нептуна, находился отель Барамини. Он-то мне и нужен. Я свернул вправо. Еще одна узенькая улица. Еще одна и еще одна. Прижимаюсь к стене, чтобы пропустить машины. Их тут полно. Наконец Пантеон. Ну, значит, сейчас будет пьяцца Сан-Андреа. Так и есть. Вот и Барамини. Тот самый любимый отель отца, где его встречали как почетного гостя, оставляя для него всегда один и тот же номер. Номер, в котором и я спал на диванчике. Перехожу на другую сторону площади. Закидываю голову. Вот и терраса, обросшая глицинией. Та самая, с которой я часами любовался Римом. Видны столики, и на столиках лампочки с цветными абажурами. Были эти абажуры в то время или их не было, не помню. Быть может, десятилетний мальчик ужинал раньше, еще до того, как темнело, и уж, наверное, не было неоновых ламп у входа в отель, замечательных неоновых ламп салатного цвета. Я свернул вправо, снова в узкие улочки. Здесь было темнее и более душно. С моря уже тянуло вечерним Поненте на 19, который нес прохладу и освежал воздух. Но до маленьких улочек ветерок не доходил. Воздух по-прежнему был насыщен запахами кухни и мочи. Я с трудом пробивал себе дорогу. Кругом было полно людей. Они болтали, стоя группками в воротах или сидя на низеньких плетеных стульчиках перед закрытыми лавочками. Осторожно проскальзывали машины. Кроме того, множество автомашин стояло вплотную у стен, баррикадируя улочки. Под автомашинами пробегали худые, облезлые кошки. В воздухе тоже пахло кошками. На углах я останавливался и читал таблички с названиями площадей и улиц. Вдруг я застыл на месте. Пьяцца ди Сан-Аполлинари. Да, это здесь, конечно же. На этой площади находился знаменитый Аполлинари, где учился мой отец. Я увидел церковь, носящую имя того же святого, а рядом здание лучшей юридической школы, переведенной теперь в Латеран 20. Я, наверное, был здесь в детстве, ничего не помню. Теперь я не отрывал глаз от этого здания, прижавшегося к церкви. Фасад у него красивый, величественный. Мне он показался холодноватым, даже мрачным, хотя отец уверял, что здание это принадлежит к числу красивейших в Риме. Я подошел ближе, заглянул через решетку во двор. Там виднелись какие-то аркады, а в центре – контуры фонтана, бездействующего или просто бесшумного. Теперь здесь помещается какая-то школа, так говорил отец. Я поглядел в ту сторону. Так оно и есть. Но в темноте я разобрал на большой каменной доске только одно слово – Лицея 21. Стало быть, школа, как он и говорил. Докторскую степень отец получил тоже в Аполлинаре. Он провел в Риме 7 лет, включая годы практики. Мне отлично знаком этот период его жизни. Отец столько о нем рассказывал. Не только мне, гостям, знакомым, ксендзам из нашей курии. В Торуни было мало людей, окончивших этот Атиний 22, самые большие 5-6 человек, но о его существовании знали все. Мне было известно, что тот, кто хочет как можно лучше изучить церковное право, кончает Аполлинаре. Ну и что там учились люди, которые впоследствии сделали большую юридическую карьеру в церкви. Зная, что всем это известно, отец любил пошутить даже с теми, кто понимал, что к чему. Он смеялся. «Сан Аполлинаре, Сан Аполлинаре, писи студия, миноси импара». 23. Ксендзы возражали. Отец, впрочем, также точно возражал бы, если бы кто-то посторонний сказал ему, что в Сан-Аполлинаре чем больше учатся, тем меньше узнают. Такую фразу он счел бы святотатством. Иное дело в своем кругу, когда он сам так говорил, с ним горячо спорили, а ему это нравилось. И было приятно, что собеседники могли убедиться, до какой степени он овладел всеми премудростями в Аполлинаре. Постиг не только их содержание, но и предел. Я пошел дальше. Ноги несли меня и несли, все медленнее и медленнее. Однако я никак не решался прервать прогулку. Все время я чувствовал, что нахожусь в Риме, что никогда в столь полной мере не буду в Риме, как именно в этот первый вечер. Я был поглощен Римом. Он менялся у меня на глазах. Теперь он сверкал все сильнее и сильнее, так, что приходилось даже щуриться. Он просто ослеплял меня светом, брызжущим из неоновых ламп и витрин магазинов. Я вышел на огромную, широкую улицу, обыкновенную улицу, с тротуарами. По ним шли толпы людей, словно на демонстрации. Это было мучительно. После целого часа изнурительной работы ног и глаз я сообразил, где нахожусь. Еще одна площадь с фонтаном. Я присел на его ограде. Не я один. Несколько человек, подобно мне, искали прохлады. Фонтан я узнал. Сколько раз я разглядывал на фотографиях Тритона, сделанного по рисунку Бернини. Я знал также, как называется площадь Барберини. Справа от меня, где-то здесь, должен находиться дворец Барберини. Его не было видно. Меня отделяла от него большая световая завеса кинорекламы. Слева тянулся квартал Лудовизи, который так нравился моему отцу. Квартал, выросший в более поздний период, построенный после 70-го года, уже после падения папского государства, красивый, со множеством роскошных ресторанов и отелей. Отец охотно проводил вечера в этом квартале, но жил он в Старом Риме, поблизости от различных папских учреждений и трибуналов. В Лудовизи ему жить не подобало. 2. На следующий день я позвонил в пансионат Ванда, просил к телефону пани Рагульскую, «La professoressa Ascenti», «Anche il professore Ascenti 24». Ее не было дома, ее брата, пана Шумовского, тоже. Я не мог разобрать, когда они вернутся. Камерьера 25, которая мне ответила, трещала как 40. Она подозвала кого-то, не выпуская из рук телефонной трубки. Таким образом я услышал, что звонит у Настраниера 26 и невозможно понять, чего этот Страниера хочет. Тогда к телефону подошла пани Козицкая. Но час спустя, когда я добрался наконец до Виавеццена, меня приняла пани доктор Рагульская. Я намучился, пока доехал. Разыскать эту улочку было нелегко. Все было так, как мне говорили знакомые и Кракове. Пансионат находился далеко, район малопривлекательный. Я совершенно зря пошел в сторону железной дороги. Взобрался на виадук, не встретив ни живой души. И спросить ни у кого, и самому не разобраться. Жарко. Внизу, под мостом, грохочут поезда. Я повернул назад и, раз 10 справившись, туда ли я иду, в конце концов нашел нужный мне адрес. Зато самый пансионат произвел на меня приятное впечатление. Знакомые в Кракове предупреждали меня, что там грязно. Я этого не заметил. Чистотой, правда, он не поражал, но мне показалось, что и холл, и столовая, и комната, где мне предстояло жить, содержатся вполне прилично. Что касается цены, то в Риме, пожалуй, и в самом деле не удалось бы найти комнаты дешевле. По крайней мере мне, у Настраниера в этом городе. Я не мог судить, правильно ли мне советовали в Кракове не вести по телефону переговоров относительно комнаты. Но поступил я так, как мне рекомендовали. Приехал, чтобы договориться. Признаюсь, если бы свободной комнаты не оказалось, я бы рассердился. Зря пропало бы целое утро. Но все сошло хорошо. Таким образом, я больше не раздумывал о том, действительно ли в пансионате с опаской принимают людей, приехавших из Польши. А если не с опаской, то с осторожностью и, прежде чем отважиться на это, предпочитают сперва поглядеть, с кем имеют дело. Когда все было улажено, мы присели на минутку в столовой. Комната была светлая, скромно обставленная. Все ее украшения составляли горшки с бегониями, стоявшие на плетеных круглых столиках. А на стенах висели виды довоенной Варшавы в черной тонкой окантовке. «Стакан чаю», — предложила пани Рагульская. «С удовольствием. Здесь не умеют хорошо заваривать чай». «И верно», — сказал я. «Сегодня утром я попросил в отеле чаю. Слабый и на вкус ужасный». Пани Рагульская улыбнулась. Губы у нее были тонкие, бледные, но улыбка милая. Должно быть, когда-то пани Рагульская была красива, благородный профиль и большие голубые хмурые глаза, и очень стройна, узка в кости, с прекрасными, почти бескровными пальцами. Она держала стакан, грея руки, хотя день был жаркий. «Ну и как там теперь в Польше? Лучше?» Я ответил в двух словах, подтвердив, что теперь действительно стало лучше. Она слушала, но я почувствовал, что, хоть ей не безразличен вопрос, который она задала, мой ответ ее не интересует. Потом она сказала: «Выпустили вас», слова ее прозвучали не как вопрос, требующий пояснений, и даже не как констатация факта, просто слова из разряда тех, которыми некогда отмечали возвращение из путешествия, сопряженного с известными опасностями. «Вы надолго?» «Об этом мы уже говорили, когда я снимал комнату. На месяц, на два, все зависит от дела, ради которого я приехал. Что касается денег на расходы, то я рассчитывал на помощь адвоката Кампилли, помня о его обещании в письме к отцу. Об этом я, разумеется, ничего не сказал пани Рагульской. «Думаю, что на месяц», — ответил я. «В Риме впервые?» «Нет». И я рассказал ей, как приезжал сюда в детстве. Добавил несколько слов об отце, о его связях с Римом. «А мы здесь уже 18 лет. Я знал, что она говорит о себе и о своем брате. Они оба очутились здесь в конце 39-го года. Я слышал об этом от знакомых в Кракове. Оба были мобилизованы, он офицер запаса, она врач. Они пробрались через Румынию в Югославию, а из Югославии в Италию. И отсюда уже дальше не двинулись. Ни во время войны, ни после». Она спросила, чем я занимаюсь на родине. «Наукой. Я ассистент на кафедре истории права. Докторскую степень получил в Кракове. Несколько моих работ напечатано в научных журналах, и отдельно издана докторская диссертация «Польский судебный процесс 16 века». «Ну а как теперь обстоит с наукой в Польше?» «До войны она была доцентом на кафедре стоматологии в Варшавском университете. Кажется, и здесь, в Риме, она где-то работала по своей специальности. Ее брат, магистр истории искусств, до войны тоже занимал какую-то должность в Национальном музее. Все это я знал от наших общих краковских знакомых. Следовательно, вопрос, который она теперь задала, мог заинтересовать ее больше, чем все предыдущие. Поэтому я ответил несколько подробнее. Однако вскоре понял, что все близкое мне в этом вопросе ей бесконечно далеко. Тем не менее она с любезным видом слушала мой рассказ. «Что вы говорите?» Вежливо удивлялась она. «Неужто? Неужто?» Таким образом мы поболтали еще с часок. Около 12 она напомнила мне, что надо позвонить в Неттуна и отказаться там от комнаты. А когда я объяснялся по телефону и она усомнилась, правильно ли портье меня понял, то сама взяла трубку и сказала все, что нужно. Я вернулся в отель, заплатил по счету, чемодан оставил у портье, предварительно вынув из него письмо к сеньору Кампилли и копию мемориала 27, который я должен был подать. Мы с отцом решили, что сеньор Кампилли просмотрит мемориал и, возможно, внесет свои поправки. В конверт с письмом отца я вложил записку от своего имени, сообщая адрес и телефон Ванды. Дом сеньора Кампилли я нашел без труда. Я вышел из троллейбуса возле замка Сан-Анджело 28 и двинулся в сторону собора Святого Петра. Солнце жгло, так и обдавало жаром. Я шел весь мокрый от пота, оглушенный движением. Меня толкали паломники и туристы. В этой части города их бродит тысячи. Из-за того, что меня толкали, я продвигался вперед зигзагами, как пьяный, но на душе у меня было легко. Я восхищался небом, воздухом, светом, Тибром, платанами, мостом, замком Святого Ангела. Вдруг я увидел впереди собор. Над ним купол из поблекшего серебра, такой четкий по своей форме и очертаниям на фоне неба, что сердце мое едва не выскочило из груди, словно я шел навстречу очень близкому человеку или чуду. Я простоял там, пожалуй, с четверть часа. Однако становилось немыслимо жарко. У меня просто рябило в глазах. Я свернул направо, укрылся в тени, под колоннадой Бернини. Потом пошел по Виаделла Порта Анджелика и дальше, на Виале Ватикана, окружавшей всю его территорию. На одной ее стороне высились каменные стены, в которых кое-где были пробиты ворота, а на другой – старые виллы, потускневшие от времени, окруженные вековыми садами с густо разросшимися деревьями и кустами, почти без цветов. Миновав с десяток таких вилл, я остановился. Так и есть, угловая, солидная, на пересечении Виале Ватикана и Кливо-дель-Мура Ватикане 29, откуда открывался вид на километры вокруг, это их вилла, вилла семейства Кампилли, что подтверждала большая медная табличка, прикрепленная к столбу возле стены, отполированная, сверкающая, одна единственная без патины, с надписью «Проф. Марцантони от Сампилли» и на другой строчке «Авоцата дел Сацроцанцистера 30». Я позвонил, один раз, немного погодя другой. Наконец в дверях появился лакей, о чем я догадался по малиновой куртке в серую полоску. Такую я уже видел на лакее в Неттуна. Не дожидаясь, что я скажу, он сообщил «Ил сигнора Авоцата Устцита 31». Через решетку калитки я показал ему конверт, адресованный адвокату. Тогда он решился привести в действие механизм. Решетчатая калитка отворилась. К вилле вела широкая аллея, усыпанная гравием, обсаженная кипарисами. Я отдал письмо. Было уже около двух. Следовало поесть, ну и воспользовавшись случаем, переждать самые жаркие часы. Как ни был я восхищен всем, что увидел, восторженное состояние, сопутствовавшее мне с того момента, когда я очутился среди красот и чудес этого квартала, мало-помалу улетучивалось. Я отупел от усталости, но пока что не заметил нигде поблизости ни ресторана, ни бара. По одной стороне, только каменные стены, самые меньшие десятиметровые, отвесные, некогда служившие для защиты, с кое-где пробитыми в них воротами, а по другой, виллы разных церковных тузов, светских или духовных, которые селились здесь особенно охотно не только ради близости к ватиканским стенам, но и потому, что это считалось хорошим тоном. Обо всем этом я слышал от отца. Я понимал также, почему здесь нет никаких ресторанов или кафе. Они были бы неуместны в таком квартале. Однако жаловаться у меня не было оснований. Едва миновав последний поворот, я увидел множество столиков с мраморными досками, накрытых скатертями. Столики стояли всюду, на тротуарах, отгороженные от улицы зелеными катками с геранью и петунией, за большими решетками с украшениями из латуни, и еще во двориках, по образцу вчерашнего ресторана в отеле Неттуна. Столиков было чересчур много, что затрудняло выбор. Наконец я зашел в один из ресторанчиков, расположенных во дворике. Ему не хватало очарования вчерашнего вечера, и потому, что обстановка была более убогой, и потому, что дело происходило днем, и, значит, не было того особого настроения, которое возникает от смешения черноты ночи с искусственным освещением. Прежде чем войти в ресторан, я запасся одним из тех еженедельников, которые манили меня чистыми яркими красками своих обложек из всех киосков на пути от Венеции до Римского вокзала. Я намеревался после еды почитать, чтобы убить время, дожидаясь часа, когда спадет жара. Много прочесть мне не удалось. Как только я поел, выпив при этом графинчик, мне так захотелось спать, что буквы расплывались перед глазами, а итальянские слова не лезли в голову. Я отложил журнальчик. В 5 снова в Ванде. Распаковал вещи и лег. И спал часа два. Быть может, я спал бы еще дольше, но меня разбудили к ужину. В столовой было накрыто на 5 персон. Мой прибор в конце стола. Рядом со мной с одной стороны стул, прислоненный в наклонном положении к столу, в знак того, что место занято, с другой стороны дама моего возраста с высоким лбом, маленьким носиком и крупным ртом. Как я догадался, племянница хозяйки. Я слышал о ней от наших общих знакомых, но очень мало. Пансионатом, собственно говоря, занималась она. В то время, когда здесь были мои знакомые, она стряпала и даже стирала и, по целым дням привязанная к кухне, вовсе не показывалась в столовой. Я обошел вокруг стола, поздоровался сперва с пани Рагульской, потом с ее братом паном Юзефом Шумовским, он сидел рядом с ней, и затем с их племянницей пани Козицкой. О Шумовском я тоже слышал одно хорошее. Он превосходно знал Рим, отлично изучил памятники древности. В туристский сезон с утра до вечера водил по Риму различные группы. Когда мои знакомые, те, что дали мне адрес Ванды, были в Риме, он, даже усталый, измученный, всегда находил для них время. Поздоровавшись, я передал ему приветы от них и добавил, что они с восхищением и благодарностью вспоминают о нем. Шумовский без улыбки поблагодарил за приветы. На нем был свитер, хотя вечером тоже было жарко, и Шумовский потел так же, как мы все. Лысоватый, жирноватый, даже тучный, он внимательно ко мне приглядывался. Красиво очерченные брови оттеняли его слегка покрасневшие глаза. Хотя мои комплименты Шумовский воспринял весьма сдержанно, сразу же выяснилось, что поговорить он любит. Из его слов и из тех фраз, которые вставляла его сестра, пани Рагульская, я сделал вывод, что они знают обо мне гораздо больше, чем можно было почерпнуть из нашего утреннего разговора в пансионате. Я догадался, что они обзвонили всю польскую колонию, собирая обо мне сведения. Вот так, из любопытства или от недоверия, а может, попросту из осторожности, об этом мне тоже немало рассказывали мои знакомые. Да пожалуйста, мне нечего скрывать. Дело, ради которого я приехал, носит чисто личный характер. Впрочем, если бы даже кое-что до них дошло, то в хлопотах, которые я намеревался предпринять, тоже не было ничего зазорного. Однако, судя по их словам, они ничего не слышали о трениях между моим отцом и епископом Гожелинским. Разузнали только кое-что о моей семье, среде, интересах. Значит, одни только утешительные сведения. В утренней беседе с пани Рагульской я упомянул о моем отце и его связях с Римом. Не дожидаясь, пока я сам об этом заговорю, пан Шумовский предложил повести меня в церковь ку святого Аполлинария и, главное, показать здание бывшего папского института Утриускуя Юрия 32. Попутно он блеснул познаниями, сообщил, что святой Аполлинарий был епископом Равенны и учеником святого Петра, что в церкви под алтарем лежат останки бесчетного количества святых и блаженных армян. Рассказал о фасаде церкви, древнехристианском соборе, от которого, однако, ничего не осталось, и о пристроенном к церкви здании, двух шедеврах Фердинандо Фуджи. Об Аполлинаре он тоже все знал, с уважением перечислил ватиканских сановников, которые окончили это учебное заведение. Высказав все это, он задумался. «Может, пойдем с вами завтра, а?» Но тут же спохватился. «Нет, нет, с самого утра у меня испанские туристы, потом группа монахинь, тоже испанских, а в 4 какие-то цветные туристы, кажется, африканские. Послезавтра у меня тоже каторжный день, ничего, от нас это не убежит», — сказал я, — «будем надеяться». Заговорив о своем Риме, он расстегнул ворот свитера, теперь снова его застегнул. «Самые скверные группы», — продолжал он, — «собирают их сбору по сосенке. Тут торговец, а рядом парикмахер, а там народная учительница, одним словом, мозаика. Разный уровень, разные интересы, трудно с ними работать». Ужин окончился. Стул, прислоненный к столу, никто так и не занял. От начала ужина и до самого конца пани Козицкая не подарила взглядом или словом ни дядю, ни тетку, ни меня. «Мы встали. Может, зайдете ко мне покурить?» — предложил пан Шумовский. «Ты обещал не курить», — покачала головой пани Рагульская. «Одну сигарету», — улыбнулся Шумовский. «Я поклонился дамам. Пан Шумовский повел меня к себе, отворил дверь и прошел вперед, чтобы зажечь свет. Комната была небольшая, маленькая тахта, полка с книжками, большой письменный стол, заваленный путеводителями по Риму, одни раскрыты, в других закладки из разрезанных полосками газет. Над столом большая фотография Подеревского, на стенах снимки Варшавы, также окантованные, как в столовой. Рядом с ними диплом магистра гуманитарного факультета Варшавского университета с вписанной готическим почерком фамилией Шумовского. Перед Подеревским несколько белых астр в глиняной вазе, вероятно польской, в народном стиле. Мы сели. Я достал из кармана сигареты. «Польские?» – поинтересовался Шумовский. Он взял у меня из рук пачку и стал разглядывать ее, как антикварную редкость. В этот момент в дверях появилась горничная. «У на телефона тапер Лея 33. Дела партии дичи, 34», – спросил Шумовский, хотя было совершенно ясно, что горничная обращается ко мне. «Дела партии дел лавацата цампилли 35. Это ко мне», – сказал я. Так и было. Меня приветствовал по телефону барственный, но очень дружелюбный, задушевный голос. Мягко, медленно, нараспев адвокат сообщил, что счастлив узнать о моем приезде. Он будет рад меня принять в любое время, однако лучше всего в 11 утра или в 5 пополудни. Я предпочел 11. Я с волнением прочитал письмо вашего милого отца, сказал Кампилли. И мемориал. А как мемориал? Спросил я. Отличный, отличный, ответил он. Но поговорим о нем завтра. Я вернулся к Шумовскому. Он по-прежнему разглядывал пачку сигарет. Впрочем, вполне безотчетно, потому что его мысли, кажется, были заняты Кампилли. Он тоже из Аполлинари, заметил Шумовский. Я знаю, он ведь учился вместе с моим отцом. Женат на Польке. Знаю, ответил я. Господа Кампилли до войны были очень дружны с моими родителями. Мой отец состоит с ними в постоянной переписке. И зять у него поляк. Я слышал об этом. Дверь снова приоткрылась. На пороге появилась пани Козицкая, держа высокую рюмку для вина. Дядюшка, сироп. Она присела на стул, ожидая, пока он выпьет. Как и раньше, Козицкая была молчалива и не поднимала глаз. Шумовский пригубил лекарство, поморщился. «Мне приходится ухаживать за своим голосом, как Каруза», — объяснял он. «Сырые, холодные церкви вперемешку с раскаленными площадями и улицами — это ужасно. Ну и в автобусах все окна открыты, сквозняк. С одной стороны греет, с другой дует. И ко всему надо надрывать глотку. Если в автобусе, так из-за уличного шума, а если в церкви или, например, в форум Романум, так мои туристы не стоят на месте, а расползаются кто куда». Он жаловался и медленно пил сироп. Наконец он справился с ним и потянулся за сигаретами, лежавшими на столе, но Козицкая накрыла их рукой. «Лучше не курите, дядюшка», — сказала она, а затем оставила нас одних. Мы еще немного поговорили о том о сем. Вернувшись к себе в комнату, я долго не мог заснуть. Улица была шумная, поблизости гудели поезда. Я прочитал от первой до последней строчки итальянский журнал, который купил после того, как вручил письмо лакею адвоката Кампилли. 3. Проснулся я рано, и сразу на меня дохнуло жар и оглушил шум, тот же самый, что и вчера, еще умноженный на голоса уличных торговцев. Я выглянул в окно. У ворот дома стояла тележка с помидорами и зеленью, по мостовой тащился ослик, нагруженный корзинами персиков. Чуть подальше угольщик толкал тачку с поблескивающими на солнце черными глыбами и смолистыми ветками для растопки, на которых искрились капли живицы. Было очень шумно. Отдельных голосов я не различал. Я видел только широко разинутые, кричащие рты. И всюду краски, до предела насыщенные светом. Краски, сплошной крик, жара. Чтобы попасть в ванную, мне пришлось пройти через столовую. Возвращаясь из ванной, я увидел, что пустовавшее вчера место занимает пожилой господин с проседью, в роговых очках, погруженный в чтение газеты большего формата, чем наши, польские. Я не знал, кто он, поляк или итальянец. В зависимости от ситуации следовало сказать «добрый день» по-польски или по-итальянски «буангиорна». Пока я раздумывал, не зная, как поступить, неизвестный мне обитатель пансионата встал и поздоровался со мной по-польски. Он уже знал, кто я такой и когда приехал в Рим. Спросил, как я спал первую ночь на новом месте. Его удивило, что я спал хорошо, несмотря на температуру, и особенно, что днем меня не валит с ног жара. Он приписал сон усталости после путешествия, а невосприимчивость к жаре объяснил тем, что я всего два дня в Риме и зной не успел еще истомить мое сердце. Все это он высказал еще до того, как мы друг другу представились. Наконец он назвал свою фамилию, Малинский, и при этом пожал мне руку как доброму знакомому. Хотя он держался очень сердечно и произвел на меня приятное впечатление, я не поддержал разговора. До встречи с Кампилли оставалось, правда, много времени, но я все-таки торопился. Как и всякий новичок в большом городе, я испытывал страх перед средствами передвижения, тем более что в Риме ими пользоваться очень сложно, в чем я уже успел убедиться. Таким образом, наш контакт оборвался на дружеском рукопожатии. По крайней мере на этот раз, до виллы адвоката Кампилли я добрался вовремя. Даже смог передохнуть у излома колоссальных замшелых каменных стен, чтобы остыть. Здесь была тень, и, значит, в этом месте стена была холодная, пустынно, тихо. Вдали, за несколькими поворотами, следовавшими после мощных защитных бастионов, был вход в Ватиканские музеи. У ворот высотой в несколько этажей царило оживленное движение. Группы приезжих высаживались из больших туристских автобусов. Тянулись вереницы пеших паломников. Из-за потока машин возникали пробки. Все это происходило в 500 метрах от меня, если идти вниз по улице. Но здесь, в верхней части Виале, была полная тишина. С адвокатом я, разумеется, был знаком. Однако, не будь у отца его фотографии, в моей памяти мало что сохранилось бы от встречи 20-летней давности. Я не узнал бы его. Но теперь, благодаря фотокарточке, я сразу догадался, что седоватый господин в синем костюме, осторожно тормозивший машину песочного цвета, это адвокат Кампилли. Он еще разворачивался, ставя машину в гараж, а я уже подошел к калитке его дома. Он обернулся и тоже мгновенно узнал меня. Но, как мне кажется, вовсе не потому, что видел меня когда-то, а просто из-за моего сходства с отцом. Ворот гаража он не закрыл. Сразу бросился ко мне. «Как приятно!» – воскликнул он. «Ну, наконец-то!» Вид у Кампилли был отличный. Волосы слегка вились. От него пахло лавандой. Из кармашка пиджака элегантно торчал светлый платочек. С минуту он держал меня за руки. Потом положил ладони на мои плечи. «Как ты похож на отца!» – несколько раз повторил он. Он не мог надивиться этому. Больше того, нарадоваться. Не только глаза и улыбка. Даже жесты у меня были отцовские. Даже мое итальянское произношение напоминало ему отца. «Я словно слышу его», — уверял он, — «с той лишь разницей, что отец хорошо говорит по-итальянски, а я прескверно», — засмеялся я, — «научишься». А впрочем, не в том дело. Все это мы сказали друг другу до того, как он отворил дверь виллы ключиком, выбрав его из целой связки, хранившейся в изящном портмоне. Мы вошли в роскошный холл, где стояло множество бюстов и статуй. Тень от них падала на пол, выложенный черными и белыми ромбами. Прошли через маленький зал, где преобладали золотисто-розоватые тона. Я догадался, что это приемная. На столах и столиках лежали различные иллюстрированные издания. Следующая дверь вела из зала в кабинет адвоката. Здесь мы наконец уселись в удобных кожаных креслах, низких и очень глубоких, среди шкафов, заполненных так хорошо мне знакомыми томами «Булларюм», «Юрис Цананици Фантиси Дециссионис Сиусинтентиаи 36», лишь немногие из которых сохранились у отца. Мы еще несколько минут поговорили о моем сходстве с отцом. Оно искренне растрогало адвоката. Я напоминал ему отца, что в свою очередь напоминало ему молодость, годы учения и различные связанные с ними приключения, а также приключения, связанные не с учением, а с молодыми годами. Я же, глядя на Кампилли, размышлял о том, что и он мне напоминает отца, не буквально, не физически. Однако в облике этого человека было нечто, заставлявшее меня думать об отце. Вернее всего, сходство было в особого рода элегантности, покрое костюма, типе рубашек, хорошем вкусе при подборе тонов, что особенно бросалось в глаза в Торуни, где господствовал тяжеловесный стиль в одежде даже в наши дни, когда в город съехались люди с разных концов Польши. В том, что отец проникся духом Италии, нет ничего удивительного. Он увлекся ею с молоду, а потом в течение стольких лет ездил туда и, наверное, там все покупал для себя. Более удивительным было то, что и теперь он находил время и энергию и, прежде всего, деньги, чтобы одеваться так же, как в прежние годы. Я знал, что с тех пор, как епископ стал чинить ему трудности, он едва сводил концы с концами. Вероятно, ему приходилось во всем себя ограничивать, чтобы не отступать от своих привычек. Но так или иначе, мы оба с сеньором Кампилли были растроганы. Меня растрогал он, его, я, а точнее, нас обоих растрогал отец, здесь не присутствующий, но какими-то своими чертами воплотившийся в каждом из нас. Кампилли знал, что через несколько месяцев после вступления немцев в Торунь нас выселили и всю войну мы прожили в Кракове. Отец писал ему об этом, но мне пришлось рассказать ему еще раз, как нас вынудили в течение получаса покинуть квартиру, разрешив взять с собой только по чемоданчику. С моей матерью он был знаком. Она несколько раз ездила с отцом в Рим. Ему захотелось услышать подробности о ее болезни и смерти. Далекие дни, события 15-летней давности, словно живые, встали перед моими глазами. Мать в Кракове стряпала для нас. Однажды она рубила мясо, видимо, оно было не вполне свежее, порезала палец, и у нее началось заражение крови. Болезнь развивалась молниеносно, спустя сутки вены на ее руке уже почернели. Я не отходил от матери. Отец носился по городу в поисках лекарства, но его нигде нельзя было достать. А без лекарства самые лучшие врачи, которых мы пригласили, ничем не могли помочь. Она скончалась неделю спустя, под утро, когда я спал в кресле возле ее кровати, а отец — на кушетке в соседней комнате. В кабинете Кампилли было светло даже при опущенных жалюзи. Лучи проникали только сквозь узкие щелки. Но этого оказалось достаточно, чтобы победить мрак, так велика была пробивная сила солнца. Кампилли встал и прошелся по комнате. Рассказ о смерти произвел на него впечатление не в силу своей исключительности. Ведь если учесть время и место, смерть эта не была особо героической. Она взволновала его так, как волновала все, касавшиеся моего отца, а значит, их общей молодости. Он произнес несколько теплых слов, засуетился возле шкафчика со спиртными напитками, потом позвонил, чтобы принесли лед и кофе. Теперь в свою очередь он рассказал мне о своей семье. Начал с себя, а именно с того, что он не воевал, так как его затребовал в свое распоряжение Ватикан. Много ездил, главным образом в Германию, Швейцарию, Испанию, ну и в Риме массу времени посвящал большому благотворительному учреждению, созданному Ватиканом. Жена работала в больницах, тоже ватиканских, рассчитанных на беженцев и лиц, пользующихся правом убежища. Дочка тоже работала, но только в последний год войны и после освобождения Рима. До этого она была слишком мала. Тогда-то она и познакомилась со своим теперешним мужем, польским офицером, который обратился к сеньоре Кампилли с просьбой о постое для солдат. Она пригласила в дом этого человека, первого поляка из частей, вступивших в Рим вместе с союзниками, не предполагая, что приглашает будущего зятя. Вошел лакей в полосатой куртке. На полированном, несколько великоватом подносе он принес две маленькие чашечки кофе, две рюмки и небольшую вазочку с кусочками льда. Сеньор Кампилли предложил мне вермут, сказав, что для этого времени дня вермут незаменимый напиток. Бросил в рюмку лед, залил его золотистой, мерцающей в полумраке жидкостью. Вермут действительно освежил меня. «Жена, наверное, захочет тебя повидать», — продолжал он. «Теперь она в Астии. У нас там вилла, и мы туда перебираемся на лето. Жена, дочь, зять. Что касается меня, то, пока курия работает, я езжу к ним только на субботу и воскресенье». Я потянулся за рюмкой. «Ну как вермут, отменный. Как долго ты думаешь пробыть в Риме? Зависит от обстоятельств». «Понятно», — сказал он. «Прежде всего уладим финансовую сторону. Моих денег могло хватить на неделю. Столько мне выдала валютная комиссия». Я сказал об этом Кампилли. Он внимательно выслушал, после чего заметил: «Ты мой гость. О деньгах не беспокойся, за неделю ты ничего не добьешься. В лучшем случае успеешь нанести несколько визитов, да и то, наверное, не самых важных, то есть не попадешь на прием к людям, которые могут помочь. Они заняты». Затем он спросил, где я живу. Я ответил: «Ах, правда, ты писал мне», — скачал он. «Ну что ж, это приличное место. К кому ты думаешь здесь обратиться? Я хотел бы посоветоваться с вами. А какие фамилии назвал тебе отец?» «Разумеется, рассчитывать можно только на тех, кто храню его помнит». Я достал блокнот, в котором у меня все было записано. «Отец Девос». «Отлично. Отец Кардера». «Умер». «Монсеньер Крешинцы». «Нунций в Лиссабоне». «Монсеньер Рига». «Отлично». «Адвокат Куниль». «Патрон отца». «Фи». «Слишком стар, в курии не существует такого понятия, а в твоем случае только очень старые люди смогут тебе помочь». «Куниль, бедняжка, болеет в последнее время и чаще всего находится вне Рима. Я мог бы к нему подъехать. Отец очень на него рассчитывал, а я бы не рассчитывал. Скажу тебе откровенно, Кунилю уже память изменяет. Кто у тебя там еще?» «У меня больше никого не было». Я огорчился. «Значит, остаются Девос и Рига». «Достаточно. Вы так считаете?» «Конечно, дело несложное, но деликатное. Не надо поднимать вокруг него слишком много шуму. Это могло бы только снизить шансы на успех». «Ты куда-нибудь уже обращался?» «Нет, только к вам». Он предложил мне рюмку вина. Сам тоже выпил. Потом задумался. «Напиши отцу Девосу», — сказал он наконец. «Так же, как мне. Это лучшая форма. Хотя нет, ему можно даже позвонить. Или напиши, что ты находишься здесь и завтра с утра позвонишь». «Да, так проще всего». Придуманный им ход и вся эта тактическая схоластика рассмешили его. Но тотчас он снова заговорил с прежней серьезностью. «И расскажи ему все. Он человек дальновидный и осторожный. Для меня, например, его мнение будет авторитетным. Однако пока я бы не относил мемориала. Он не годится. С чего ты взял? Очень хорош. Тогда почему же? Он по-своему хорош. Только, быть может, понадобятся другие аргументы. Ведь дело можно представить на тысячи ладов. Сперва надо знать, каковы там настроения и что мансиньеры в данном вопросе готовы считать истиной. Нам отнюдь не следует навязывать свое мнение. Мемориал твоего отца должен подтвердить их точку зрения, то есть точку зрения тех лиц, относительно которых у нас будет уверенность, что они к нему благоволят. Понимаешь, не вполне, но, разумеется, я подчиняюсь. Он взглянул на часы. Гляди-ка, скоро час. Ну и заболтались мы. Я встал, чтобы попрощаться. Он удержал меня, объяснил, что обедает в городе, поскольку жена увезла кухарку в Остию. Посоветовал мне позвонить в пансионат и предупредить, что я не вернусь к обеду. А затем спросил, куда бы мне хотелось пойти. Я засмеялся, ведь я не знаю римских ресторанов. На это он возразил, что мой отец знал все рестораны, понятно из числа лучших, и, наверное, мне о них рассказывал. Я вспомнил несколько названий, которые отец чаще всего упоминал. Синьор Кампилли одобрительно кивал головой, когда я произносил эти названия. «Превосходно», — говорил он, — «превосходно». Он успокоился, со лба исчезли морщины. Образ моего отца, любителя итальянских ресторанов, в данном случае тоже связывался с далекими временами и, должно быть, вызвал у Кампилли приятные ассоциации. Он пришел в хорошее настроение, выбор его пал на первый из названных мною ресторанов. Он позвонил лакею, сказал, что уходит. А когда тот исчез за дверью в приемную, синьор Кампилли протянул руку к лежавшему на письменном столе конверту, видимо заготовленному до моего прихода. «Возьми», — сказал он, — «у меня старые счеты с твоим отцом, поэтому не смущайся». Никаких счетов у них не было, я хорошо это знал. Кампилли просто избрал такую форму. Я поблагодарил. «Когда истратишь их, сообщи», — добавил он. «Если бы мое дитя оказалось без денег, твой отец тоже ему помог бы. Я надеюсь, что ты будешь смотреть просто на такие вещи». Мы обнялись. Я спрятал конверт. Перед уходом мы пошли в ванную вымыть руки. Мы шли и шли. Тогда только я понял, какая огромная вилла у семейства Кампилли. Ванная тоже была большая. В ней могла бы уместиться вся наша торунская квартирка. Из окна, выходившего в сад, открывался бесконечно далекий ландшафт. Тот самый, которым я вчера любовался с угла Виали и Клива дель Лемура в Ватикане. Ресторан поразил меня своим внутренним видом. Залы узкие и высокие, как церковный неф. В окнах витражи, пропускающие мало света. Среди этой непонятной архитектуры кружилась тьма кельнеров в ослепительно-белых накрахмаленных пиджаках. Все они знали адвоката. Он долго раздумывал, какой выбрать столик. Наконец мы сели. Вино Кампилли выбирал так же старательно, как столик. Наполнив бокалы, чокнулся со мной, выпил за здоровье отца и за успех его дела. Но о деле мы больше не говорили. Он не хотел. Раза два я пытался возобновить разговор на эту тему, но Кампилли уклонялся. Обрывал меня, говоря, теперь важнее всего побеседовать с Девосом. Интересно, что скажет отец Девос. Мне хотелось использовать пребывание в Риме для моих научных занятий, и я намекнул на это. Работая над моим польским судебным процессом 16 века, я наткнулся во Вроцлаве на любопытный документ, послание испанской роты, адресованное Вроцлавской курии. Послание, снабженное печатью, которая дала мне повод для размышлений. Я обнаружил, что некоторые ее детали могут разрешить спор, тянувшийся целые десятилетия, спор о происхождении названия папского трибунала, рота. Нужно было исследовать ее печати на самых старых документах. Из литературных источников я знал, что печати хранятся в Ватиканской библиотеке. Я вкратце рассказал об этом Кампилли и спросил, не может ли он оказать мне содействие, поскольку я слышал, что полякам, приезжающим из Польши, чинит препятствия. Он посоветовал мне и с этой просьбой обратиться к отцу Девосу. Сказал, что сам по себе вопрос пустяковый, но, если им займется Девос, профессор, ученый, это будет выглядеть более естественно. Мы выпили также и за успех моих планов. 4. Выспался я отлично. Проснулся, не чувствуя лихорадочной дрожи, не покидавшей меня со дня приезда, и без той слезинки, которая то и дело пробегала от сердца к глазам, щекотала веки и в любой момент готова была выползти наружу. Я думал, что это вызвано натиском воспоминаний и разных ассоциаций, а это была просто усталость. Исчезло также волнение, естественное в моем положении, но еще подхлестываемое усталостью. Одевшись, я первым делом позвонил по телефону. Вчера, как и советовал мне Кампилли, я оставил письмо на Пьяцца делла Пилотта, где находится университет Григориана и где живут его профессора. Кампелли продиктовал мне письмо и подвез на Пьяцца ди Лапилотта. Он предложил подвести меня до самой Ванды, я отказался. Передав письмо, я вволю погулял. Сперва решил обойти университет, а вернее огромный четырехугольник дворцов, церквей и садов, в которых он размещен. По пути то и дело встречались колоссальные лестницы. У меня спирало дыхание от вида этих лестниц и от восторга, потому что весь ансамбль действительно очень внушительный, особенно со стороны Кверинала. Нечто сказочное. Я разыскал в записной книжке номер, который тоже дал мне Кампелли. Набрал. Пока я стоял у телефона, перед моими глазами высилось здание университета. Лестница, вестибюль и дежурная комната, где сидели два молоденьких иезуита. Один в справочном окошке, другой у телефонного коммутатора. Ему-то теперь я пытался по буквам назвать свою фамилию. Безуспешно. «Скажите, пожалуйста, отцу Девосу», — сказал я тогда, — «что звонит тот поляк, который вчера оставил ему письмо». «Понимаю», — наконец отозвался сам Девос. Я смелее произнес свою фамилию, ему она была знакома. «Молчание». Я упомянул о письме. «Молчание». Затем я сказал, что привез ему привет от отца. Вместо ответа все тоже молчание. И только спросив, может ли он меня принять, я услышал: «К вашим услугам». И тут же, прежде чем я успел поблагодарить и попросить назначить час, он добавил: «В 12. Вам удобно?» «Да-да, я буду точен. Слава Иисусу Христу!» Он говорил тихо, а последние слова произнес еще тише. Если я их уловил, то скорее по наитию, чем на слух. Заканчивая разговор, он, вероятно, уже опускал трубку на рычаг. Я тоже положил трубку. Некоторое время я не отходил от телефона. Короткий диалог, только что оборвавшийся, все еще звучал у меня в ушах. Слова священника Девоса, скупые и лишенные интонаций, приковывали внимание. Мой отец высоко его ценил. В Аполлинаре Девос читал процессуальное церковное право. Вероятно, этот же курс вел и в Григориане. Предмет свой он знал и, хоть эта материя сухая, лекции читал интересно. Мне известно также, что он автор нескольких знаменитых публикаций, но у студентов он заслужил добрую славу прежде всего своей сердечностью и искренностью. Его ученики всегда знали, как с ним себя держать. Он не юлил, не обижался, не чванился. Так мне его охарактеризовал отец, добавив, что у других священников нрав куда более крутой. По этим причинам отец и поместил Девоса в списке лиц, к которым мне следовало явиться в Риме. Я полагаю, что он поместил отца Девоса на первом месте еще и потому, что в Курии считались с его мнением. Он входил в состав различных совещательных, научных и административных комиссий и органов. Отец прекрасно разбирался в их сложном переплетении и даже сообщил мне их названия. Они вылетели у меня из памяти. Во всяком случае, помню одно, они звучали внушительно. И следовательно, священник Девос имел в Курии влияние. Спешить мне было незачем, и одевался я медленно. В задумчивости ходил по комнате, мысленно приводя в порядок все материалы для предстоящей беседы. За окном буйствовали краски, к которым я уже привык, и раздавались крики, которые теперь меня не отвлекали. Я раскрыл блокнот и набросал кратенький план беседы. Важнее всего было не растекаться, по возможности сжато и без отступлений показать различия в точках зрения, основу и историю спора. Это было важнее всего, но отнюдь нелегко, хотя бы потому, что период идиллических отношений между епископом Гожелинским и моим отцом отошел в далекое прошлое. Потом начались трения и тот конфликт, из-за которого пострадал мой отец и который, помимо всего, материально разорял его. Закончив заметки, я заглянул на кухню, предупредить, что опоздаю к обеду. Как и принято в Италии, обедали здесь рано, в половине второго, и я боялся, что не поспею вовремя с Пьяцца ди Лапилотта. На кухне я застал пани Козицкую. Рядом с ней, с одной стороны горничная, с другой – кухарка, а напротив – уличный торговец рыбой, который в соответствии с ритмом переговоров то закидывал на плечо корзинку с товаром, то снимал ее. В ответ на мои слова пани Козицкая кивнула головой, дав понять, что принимает их к сведению, но повернулась ко мне, лишь когда заметила, что я не двигаюсь с места, ибо сценка заинтересовала меня. Во взгляде ее я не прочел одобрения, и поэтому поскорее удалился из кухни. В передней – Малинский, роговые очки, портфель, и на поводке маленький бульдог, приветствующий меня рычанием. «Вы куда?» «В город. Могу вас подбросить. Я колеблюсь. Сам не знаю почему. Ведь я звонил отцу Девосу из пансионата, а не из какого-нибудь бара. Вернее всего, я колеблюсь потому, что в предложении Малинского слышу тон превосходства. И когда Малинский спрашивает, куда меня надо доставить, отвечаю, к Квириналу. Мы спускаемся вниз. Синий фиатик у ворот, мимо которого я несколько раз проходил, оказывается, принадлежит Малинскому. Я сажусь. Черный как сажа бульдог, который перестал на меня ворчать еще на лестнице, теперь дружески располагается на моих коленях. Мы трогаемся. Малинский везет меня не той дорогой, по которой идет троллейбус, а более красивой. Но, оказывается, он выбрал этот маршрут не для того, чтобы любоваться памятниками старины. Когда я его расспрашиваю про какие-то достопримечательности, он ничего мне не может объяснить, а потому, что ширина улиц здесь позволяет развить большую скорость. Наконец я узнаю, где мы находимся. Колизей, форум, площадь Венеции, а потом вместо пьяцца Квиринале пьяцца Дилла Пилотта. Уж и не знаю почему, то ли по интуиции, то ли по рассеянности. Быть может, Малинский слышал мой утренний разговор по телефону и машинально отвез меня сюда, забыв, о чем я просил его. Но нет, это не так, по крайней мере не вполне так. С пьяцца Дилла Пилотта он едет дальше. Я высаживаюсь у Квиринала и как можно медленнее спускаюсь вниз. Останавливаюсь перед магазинами. Мне еще рано. Время тянется бесконечно долго. Но вот пора идти. Я толкаю тяжелую дверь из стекла и железа и подхожу к окошечку дежурной комнаты. Узнаю молодого иезуита, которому вчера вручил письмо. Ему уже известно, что я условился с отцом Девосом, и он высовывается из окошечка лишь для того, чтобы указать мне, в какую приемную надо пройти. Их тут несколько. В каждую ведут двери из зала, напоминающего приемную адвоката Кампилли. Низкие кожаные кресла, столы, картины и бюсты. Это сходство. Но я замечаю также и отличие. У сеньора Кампилли стоят бюсты Цезаря и богинь, а здесь – прилатов. На столах разложены журналы без крикливых разноцветных обложек. Все это я отмечаю мимоходом, бессознательно. Сердце колотится, во рту пересохло, рука у меня дрожит, когда я отворяю дверь приемной. Пусто. Стол, диванчик, несколько стульев. На стене только распятие. Чисто, душно. Немножко пахнет резницей и немножко больницей или амбулаторией. Я не решаюсь сесть. Подхожу к окну. Напротив, стена вышиной во много этажей, достает до самого неба, а наверху виднеется зеленая полоса, кусты, деревья, наверное, какая-то терраса. Вокруг полная тишина. Я жду и жду, не шевелясь. Вдруг раздается голос, тот же самый, что утром в телефоне. Слушаю. Я оборачиваюсь. Невысокий худой священник указывает мне на стул. Голова у него маленькая, остриженная по-немецки. Он опустил ее так, словно ему докучает боль в затылке. Я быстро подхожу, чтобы поздороваться. Он едва прикасается к моей руке, после чего снова так же, как и минуту назад, тем же самым жестом приглашает меня сесть. Мы даже не глядим друг другу в глаза. Прежде всего, говорю я, позволю себе передать вам самые сердечные и почтительные приветы от моего отца. Молчание. Поначалу весь разговор ведется в таком духе. Он молча принимает к сведению приветственные слова, а затем мои общие фразы и сообщения о здоровье отца и о его душевном состоянии. Ни разу даже не кашлянул. Вместе с тем не знаю почему, не знаю, на каком основании, но я проникаюсь уверенностью, что слушает он меня внимательно, смотрит в сторону, мимо меня. Когда я объясняю, что приехал вместо отца, так как он болен астмой, то внезапно слышу голос Девоса, лишенный всякого выражения, всякой теплоты. Вы, кажется, очень похожи на отца. Все так говорят. Я слушаю. Пожалуйста, продолжайте. Он сам напомнил о нашем сходстве. Но, видимо, считая, что это не имеет отношения к делу, попросил меня вернуться к главной теме. И я в конце концов приступил к изложению самой сути. До этого я спросил только, дошли ли до него слухи о наметившемся в последнее время конфликте между моим отцом и его епископом. Он ничего мне на это не ответил и повторил. «Пожалуйста, говорите». Одно это я от него и услышал. И теперь, и позже, в течение всего разговора. Всякий раз, когда я останавливался или спрашивал, каково его мнение, он торопил меня, прося, чтобы я рассказывал дальше. Свое пожелание он выражал в нескольких почти одинаковых вариантах. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что он ни в коем случае не выскажет свое мнение. Тогда я перестал задавать ему вопросы, но по-прежнему время от времени прерывал свой рассказ, чтобы набраться духу. В такие моменты он тоже нарушал свое молчание стереотипными фразами. «Продолжайте, говорите дальше», или «Я слушаю». Это уже все, до самого конца, уравновешенный, невозмутимо терпеливый, полной решимости узнать все, но уже усталый. Я догадывался об этом по его произношению. Оно менялось. Вначале трудно было поверить, что мой собеседник не итальянец. А час спустя я уже ясно это чувствовал. Священник Де Вос был голландцем. Он 50 лет прожил в Риме. Отец рассказывал, что Де Вос говорит по-итальянски превосходно. Но при иных обстоятельствах, после чрезмерно долгих торжественных церемоний или на затянувшихся научных заседаниях, его итальянское произношение становится более твердым. Я вспомнил об этом теперь, и даже сообразил, что злоупотребляю не только его временем, но и силами, и что-то пробормотал по этому поводу. Он ответил своим неизменным: «Пожалуйста, говорите дальше». Хотя я и заготовил план, но говорил бессвязно, и прекрасно это сознавал. Мне мешал мой итальянский язык, мое волнение, ну и то пассивное внимание, с каким священник Де Вос слушал мой отчет, и прежде всего то, что я не мог разобрать, многое ли ему известно о моем отце и условиях жизни в Польше. До нашей встречи я предполагал, будто из ответов на мои вопросы кое-что выясню. Не получилось. Отсюда и длинноты в моих объяснениях. Понял я это только позднее. Мой отец, получив образование, сдав экзамены, пройдя практику и стажировку в Риме, был включен в список адвокатов, имеющих право выступать во всех папских трибуналах, и, разумеется, как в роте, так и в сенатуре 37, во всех низших инстанциях также, а значит, и в судах каждой курии. К адвокатам этой категории принадлежал Кампилли, проживающий в Риме. Но сколько таких же адвокатов, как он или мой отец, выбирали для себя ту или иную провинциальную курию? Они выступали в ее судах чаще всего по делам об аннулировании брака и, когда казус, выражаясь профессиональным языком, осложнялся и, согласно церковному праву, переходил на рассмотрение в Рим, могли там выступать, не прибегая к помощи ватиканских адвокатов. От этого выигрывали их престиж и их финансы. Они обладали также привилегией передавать дело прямо в роту, которая для других была апелляционным судом, а для них – судом первой инстанции. Они передавали дела, рота для проведения следствия посылала их местной курии, а курия, считаясь с тем, что дела прибыли из Рима, относилась к ним с особым вниманием. Это опять-таки шло на пользу адвокату. Конечно, я совершенно зря объяснял это отцу Де Восу, в таких вещах он разбирался лучше, чем я. В какой-то момент я сравнил адвокатов роты и сенатуры с адвокатами, которые имеют право выступать в Верховном суде, а обыкновенных, консисторских, с теми, кому разрешается выступать только в административных коллегиях. Тут я прервал свою речь. Сперва до моего сознания дошло, что, пытаясь разъяснить вопрос, я затемняю его, так как пользуюсь терминами, которые незнакомы священнику Де Восу. А потом я сообразил, что вообще напрасно его мучаю, поскольку все, что касается папских трибуналов, ему и без того великолепно известно. Я попросил извинить меня за ненужное отступление. На мои извинения он ответил так же, как на вопросы: «Пожалуйста, продолжайте». Зато я четко и связно изложил суть конфликта между епископом Гожелинским и моим отцом. Это уж верно. Без отступлений, без разбега, не касаясь предвоенного периода и лет оккупации. Самое важное – дать представление о нынешней ситуации. Об этом можно было рассказать в нескольких словах, а именно, епископ Гожелинский лишил отца возможности заниматься своей профессией на территории епархии. Отец перестал ходить в курию и выступать перед консисторией. Воспользовавшись полнотой власти, которой обладает епископ во всех церковных вопросах на территории своей епархии, Гожелинский фактически лишил отца не только положенных ему специальных привилегий, но и обычных прав консисториального адвоката. Я сказал, что епископ человек злопамятный и темперамент у него кипучий. Он вернулся из лагеря Дахау физически надломленным, но психически и умственно не изменился. В первой же проповеди сразу наметил свою программу, объявив, что остаток сил, которые ему сохранил Бог, использует для борьбы с его врагами. Он сказал также, и позднее не раз повторял, ибо эта формула, по-видимому, пришлась ему по вкусу, что всегда мечтал о мученичестве, и в детстве, и впоследствии, когда уже стал священником, но для того, чтобы принять мученический венец, ему пришлось бы бросить епархию. На старости лет, по Божьей милости, ему не надо искать своих палачей где-то далеко, они найдутся совсем рядом. Епископ дышал ненавистью, произносил провокационные речи. Образ мышления у него был средневековый. Дипломатичностью он не отличался. Жил как святой. Пользовался у людей большим уважением, особенно у тех, кто его мало знал. Подчиненных он угнетал своей суровостью. С мягкотелыми был беспощаден. А к мягкотелым он причислял всех, кто не разделял его взглядов и не одобрял его тактики. Таких было много среди духовенства, и в приходах, и в его курии. Епископ их преследовал.